Бог верен. Нам иногда трудно понять Бога. У нас есть свой план, как Он должен действовать. Но Бог, Он премудрый. И Он действует по своим планам. Его планы всегда оказываются прекрасными. И вы знаете, Бог любит самое яркое и прекрасное оставлять напоследок. И действовать в таких маленьких, незначительных вещах, которые никто не видит. Знаете, я помню, в Совестино была евангелизация. Ходили с гитарами, такая майка была, приехали, по-моему, норвежцы. Там «Иисус любит тебя», «Jesus mil tevi», «Jesus loves you», «Jesus elska dag». Вы тоже были, да? Помните, да? Ходили по Риге с гитарами, с этими с трактатами, раздавали, приглашали на евангелизации. И уже я возвращаюсь в церковь после этой евангелизации, уставший. И я не помню, что кто-то пришел из тех, кого я приглашал. Не помню. Но около церкви, проходя, пара пожилая попросили 50 сантим на еду. Я им дал 50 сантим на еду и пригласил в церковь. Они пришли оба. И они покаялись. И женщина еще отучилась в библейской школе вместе со мной, всю библейскую школу. И оба ходили в церковь. Большая евангелизация и маленькие 50 сантимов, и такая большая разница. Бог иногда нас покупает недорого. Дорогие, присаживайтесь, пожалуйста, проходите. И вы знаете, всегда нужно давать Господу время и свою верность действовать. Не стоит разочаровываться от того, что что-то не получается. Я вижу, что несколько людей к нам не приходят. Не стоит разочаровываться из-за этого. Библия говорит, что они ушли от нас, потому что что? В послушании Богу они ушли. Надо за них молиться, надо за них ходатайствовать, Бог может коснуться, и им будет в чем каяться. Потому что знает кошка, что сало съела. Но надо за них молиться. Но не расстраивайтесь. Кто помнит, о чем мы проповедовали в прошлый раз? Угу, хорошо, запомнили название. В чем был хлеб Духа? Да, то есть одно дело мы слушаем проповедь, читаем Библию, другое дело мы делаем то, что там написано. Одно дело любить врагов читаешь, другое дело ты их любишь на практике. И это большая разница, согласитесь. Скажите, что легче проповедовать «любите врагов ваших»? Читать Библию «любите врагов ваших» или «любить врагов ваших»? Что легче? Надо, вот легче говорить, правда? Да. Труднее делать. Поэтому пока мы говорим, это молочко. Когда мы делаем, это твердая пища, которую иногда нужно грызть. Но ты будешь сытым, если ты делаешь. А если только слушаешь или говоришь, ты сытым не будешь. Словами сыт не будешь. Делом сыт будешь. Итак, сегодня вот о делах мы и поговорим. Мы поговорим о делах. Ефесянам 2 глава, 8 стих. Здесь у вас есть Библия. В конспектах в основном все это есть, но все равно. Открывайте это лучше в Библии, если вы успеваете. Почему? Потому что вы будете лучше запоминать. Ваша голова будет приучена, что в таком-то месте Писания написано вот это. Вы будете запоминать, ага, я открыла Библию тут, я открыла Библию тут, я смотрел тут, ага, это Новый Завет, оказывается. Послание такого-то, послание тому-то, тем-то, да? Ефесянам. Чье это послание было? Кому? Ефесская церковь, Ефесянам. Очень просто, да? Смотрите, Ефесянам 2 глава с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». 9 стих. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Как мы получаем спасение и вечную жизнь? Благодатью через веру. Приходит к тебе человек верующий и говорит, «Иисус умер за твои грехи». Он заплатил за тебя. Все, что ты натворил в этой жизни, Он заплатил. А если ты поверишь и будешь слушаться Иисуса, то все Он тебе простит, и Он будет тебя выводить из твоих грехов, Он тебя отучит пить, курить, грешить и научит тебя жить праведной, святой жизнью. И ты будешь на небе жить. Аминь? Аминь. Вера — осуществление ожидаемого. Ты слушаешься, ты говоришь, да, я хочу спасения, я хочу прощения, я принимаю Иисуса своим господином, я буду слушаться, стараться заповеди, не получится, буду каяться, буду идти за Иисусом всю жизнь. Веришь, идешь, получаешь в итоге вечную жизнь. Заработал? Нет. Но твое участие в этом есть какое-то. Ты слушаешься Бога, ты принимаешь это. В конце концов, я могу купить своему ребенку самую лучшую игрушку, но если он ее не возьмет и не будет ей играть, все. Она не будет у него в руках. Она ему не поможет. Кто заплатил за игрушку? Папа. Кто пользуется? Ребенок. Или не пользуется. Иисус заплатил за каждого самого последнего грешника. Он заплатил на кресте Голгофы. Ты можешь не идти в ад, ты можешь идти в рай. Но ты должен прийти к этому кресту. Склонить перед Ним свое колено, свое сердце. Сказать, Иисус, я был неправ. Научи меня, что делать. То есть не ты зарабатываешь путь на небо. Но твое участие есть, чтобы ты туда все-таки дошел. Если ты будешь упираться ногами, тормозить, да, то Бог насильно тянуть не будет. Я помню, наша кошка была, Дейзи. Она была домашняя такая кошка, любимая. Рита из нее веревки вила, в узлы ее заворачивала. И вот однажды настойчиво решила ее выгулять. Одела такой ошейник специальный кошачий, не на шею одевается, он такой, как-то там все лапы как-то четыре правильно как-то держит, чтобы не задушить кошку, когда тянешь ее на ошейнике, нормально ее. И, короче, Рит тянет ее. Вот представь себе картину, она тянет, как будто это мешок по земле, а кошка всеми четырьмя лапами вот так вот против движения упирается. Все равно ее выгулили. Но понимаете, что никакого удовольствия в этом нету, да? Часто ты так выгуливать не будешь. Бог иногда, конечно, нас может там допустить, чтобы мы там, не знаю, на удар болезни легли и начать нас вразумлять, чтобы все-таки в ад не попали. Но ему это не нравится. Насильно мил не будешь. Долго он это делать не будет. Не хочешь — не надо. Надо покаяться. Надо оставить старую жизнь. Надо идти за Иисусом. Он поможет оставить. Сам не сможешь. Благодатью, то есть Божьей милостью, вы спасаетесь. Это не от вас. Божий дар. Ты можешь получить бесплатно от Бога помощь. В любом месте, в любое время. Спасение, освобождение, исцеление. Милость Божью — много всего. Не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть ты не можешь сказать, я такой хороший христианин, я хожу в церковь каждое воскресенье, а еще по вторникам в основном бываю, и еще на молитву хожу, и я поэтому спасен. Да? То есть вы понимаете, хвалиться мы не можем. А я вообще пастор, я точно спасен, поэтому. Не-не-не-не-не-не-не-не. По милости Божьей. Все по милости Божьей. Поэтому как самый последний грешник, так и самый хороший человек только по милости Божьей, если они захотят покаяться в том, что они жили без Бога и жить с Иисусом, они пойдут на небо. Но если не захотят, то не пойдут. Пойдут в ад и будут там мучиться и гореть. Очень много хороших людей ушли в ад. К сожалению. Очень много культурных, образованных людей, которые не пили, не курили, не изменяли, пошли в ад. Почему? Потому что грешили все равно, может быть, немножечко. И без Бога жили. Живешь с Иисусом, идешь на небо. Живешь без Иисуса, идешь в ад. Все очень просто. Заслуга, не заслуга, но надо быть с Иисусом. Но смотрите, что дальше написано. То есть спасение, небо не зарабатывается, и никто бы никогда не заработал это. Это все равно, что, допустим, ребенок разгрохал миллион стоящую вазу и пытается отработать ее стоимость, продавая карандаши. Как стать миллионером? Ничего не есть и 300 лет работать ночным сторожем. Не получается так. Не заработаешь ты вход на небо. Но когда ты получил прощение и спасение, что следует дальше? 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, спасение идет первым номером по милости Божьей. Это паровоз, который нас тащит в правильном направлении. А за этим паровозом, вагончиками, идут что? Добрые дела. Смотрите, Бог предназначил тебе и мне делать добрые дела. Предназначил. Скажите, какое предназначение у чашки? Чтобы в ней хранилась какая-то жидкость, и потом можно было взять и выпить. Да? Ну и есть разные чашки. Вот сюда, например, не всякая жидкость пойдет. Она... Некоторые жидкости испортят чашку, да? Это покрепче будет. А? Ронять нельзя, да, эту можно ронять. То есть и предназначение. А скажите, будет ли польза от чашки, если ее применять не по предназначению? Можем ли мы чашкой вымыть пол? А если мы чашкой будем грузить кирпичи, что с ней случится? Да? То есть предназначение чего-то — это важная штука. Да? Машина предназначена, чтобы ездить. Например, маленькая машина, что предназначена, чтобы возить пассажиров. Ну, сколько там? Двухместная или пятиместная, четырехместная, разные есть машины. Предназначена, чтобы возить пассажиров. Если маленькая машина попытается вести большой груз, что с ней случится? Сломается. Почему? Потому что не предназначена. Предназначение — это очень важная вещь. Для чего было кто-то сделано или что-то сделано? Противоположный вопрос. Если человек привяжет свою руку к телу и не будет ей двигать несколько лет, что с ней произойдет? Она ослабнет, она будет больная, она высохнет, она атрофируется. Почему? Она не предназначена была, чтобы висеть без дела. Итак, Бог предназначил нам... Это кому? Ты можешь поднять вот так указательный палец? Пожалуйста. И показать вот так. Вот этому человеку Бог предназначил что? Исполнять — это по-гречески делать. Не, ну, слово «исполнять». Я раньше, когда читал Библию, я все время в депрессухе был от этого слова. Потому что в русском языке «исполнять» имеет слово «полный» в своем составе. Я думал, пока я все не сделаю, я Богу не угоден. В греческом языке там нет оттенка слова «полный». Там есть слово «делать». Простое греческое слово «делать». Потому что все мы никогда не исполним. Исполнять — это делать. Скажи, пожалуйста, если ты, например, рука в теле Христовом, и ты не делаешь добрые дела, будешь ли ты сильным? Мне кажется, у нас есть некоторые не очень сильные христиане в церкви. Какое-то движение имеется, но так, чтобы вот так сильно. Мне кажется, это потому, что мало добрых дел делаем. Потому что предназначение одно, а как-то не делается. Да? То есть смотрите, чтобы тело было здоровым, оно должно двигаться. Если будешь лежать на кровати с утра до ночи, ничего хорошего для здоровья не будет. Самое интересное, даже вот человеком сделанные вещи, они, если не двигаются, они портятся. Если машина простоит в гараже несколько лет, она испортится. Реально, я помню, мой дедушка даже на зиму, старый у него был такой москвич советский, он на зиму вскрывал мотор, как-то пытался законсервировать, керосин заливал там в цилиндре, по-моему. Пытался законсервировать мотор, чтобы он не испортился за зиму, пока машина стоит, потому что он не ездил зимой. Ну и понятное дело, что пока стоит, там смазка не циркулирует, да, то есть оно портится. Организм человека тоже, если без движения, он портится. Или наоборот, если не то движение, как надо. Портится организм. Двигаться надо. А духовный наш организм, рожденный свыше человек, он портится, если он не делает добрые дела. Скажите, видели вы рожденных свыше людей, которые испортились? Я видел. Почему? Не выполняли свое предназначение. Но с другой стороны, начинаешь этот организм поднимать из постели, заставляешь его двигаться. И сначала трудно, сначала, может быть, оно там где-то болит, и слабость, и все, но ты начинаешь двигаться, и постепенно ты чувствуешь, что ты уже лучше можешь двигаться. Витаминчиков сверху, может, какого антибиотика хряпнуть, чтобы микробов поубивать. И вылазишь ты из этой постели, правда? Так что Бог иногда нас обличает. Обличение — это антибиотик духовный. Обличение охотится не за тобой. Обличение охотится за грехом. Ты останешься в живых, а грех должен умереть. Аминь. И Бог говорит, возьми и начинай делать добрые дела, которые Бог предназначил тебе исполнять. Это наше предназначение. Это не то, чем мы зарабатываем небо. Это то, что мы делаем в благодарности за то, что Иисус подарил нам небо. Аминь. Но это надо делать. Не будем делать, начнем портиться. Открываем послание к Титу, 2 главу. Тит был поставлен епископом, или я бы даже сказал, наверное, по современной иерархии главным епископом, не знаю, там, архиепископом, как угодно назовешь, потому что ему было поручено епископов ставить. Тит был поставлен над Критом. И народ там был ленивый. Там такое определение этим критянам сказано, что даже читать не хочется. Там Павел этих лентяев... Прям аж, ну, вообще не, я прочитаю, чтобы вы знали, какой был островочек. Там написано следующее. Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Я думаю, что это не про нас. Но насчет лени, я не думаю, что кто-то из нас не особо знаком с ней. Вот. Так что смотрите. Иногда то, что нам кажется, что не про нас, бывает про нас. Давайте почитаем, что написано во второй главе с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Опять Павел подчеркивает, что нас спасает. Благодать, милость Божья – это наше спасение. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Смотрите, благодать Божия не просто так вот, умер за нас Иисус, ну и классно, познакомились, привет, Иисус, привет, спасибо тебе за крест, принимаю твое небо, конечно, я не хочу в ад, пока. Нет, благодать, она что-то делает в нас. Она нас научает. Не учите меня жить. А вот как раз-таки Бог хочет учить нас жить, потому что мы жить не умеем. Ну, честно, ну не умеем по-божьему жить. Как Иисус не умеем. Надо учиться, есть чему учиться каждому из нас. Смотрите, чему учит благодать? Чтобы мы... Берем палец. Направляем на себя. Можно на соседа тоже, но сначала на себя обязательно. Чтобы мы, отвергнув, это значит выбросить вон. Знаешь, заходишь иногда, бывает, в дом, и воняет мусорник. Был у кого-нибудь? Ты заходишь, и он воняет противно-противно. И ты сидишь с ним, и ты его гладишь, и лелеешь, и пытаешься этим... Да? Что ты делаешь с мусорником? Фу, что здесь воняет? Вытащил, выбросил, еще проветрил, после этого и мусорник помыл, правда? Вот это отвергнув. Вот эта иллюстрация отвергнув. Вот это тебе должно сделать с чем? Нечестие — это безбожие. Жизнь без Бога и так, как я хочу. Вот это нечестие, это выкинуть надо. Был без Бога, все, больше не без Бога. Не хочу без Бога жить, это ужасно. И мирские похоти, то есть мирские греховные желания, о которых много рассказывать не надо. Их надо выкинуть вон. Вот у меня есть такое желание, оно, конечно, плохое, но вот мне трудно от него отказаться. Вон! Как мусорник. Если не получается, попроси помощи. Выгребем вместе. Иногда там не мусорник бывает, а большой объем. Тяжелый, свалка, да. Ну, Бог может вычистить все. Надо просить Его помощи, Он поможет. Целомудренно — это здравомысленно. Мысли должны быть у тебя нормальные. Некоторые говорят, христиане с нормальными мыслями. То есть, понятное дело, у всех иногда бывают проблемы с мыслями, да. Даже Иисусу в пустыне дьявол пытался внушить, там, бросься с храма, сделай хлеб из камня. Сами по себе мысли — это не обязательно плохо, но, по крайней мере, ты с ними разбирайся. Если проблемы, приходи, помолимся, пообщаемся. Бог нам помогал с мыслями, тебе поможет. Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Ага, это не только для той жизни надо жить праведно, благочестиво, это надо тут жить праведно, благочестиво. В нынешнем веке. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, ждешь ли ты приход Иисуса? Это очень важно. Мы очень часто так вот, придя в церковь И поняв, что он как бы еще не сейчас пришел, вот, ну, вроде не через 5 минут собирается, мы так успокаиваемся и не особо ждем его. И потом забываем, что он, в общем-то, придет. Но он придет. Или в твою личную жизнь придет, или всем нам придет одновременно. Ну, кому как достанется, никто не знает. Но он придет. Надо ждать и надо готовиться. Помните, рабы должны были со светильниками горящими припоясаны на чресла. Я хочу встретить моего Господа готовым. Я хочу быть угодным Ему, который дал себя за нас. Он дорогую цену заплатил в конце концов. На кресте как страдал-то. Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Скажите, обычный Бог хочет себе народ или особенный? Ты и я не должен быть обычным человеком. Мы с тобой должны быть особенными не благодаря нам, а благодаря Ему. Если Он это делает, значит, у нас тоже получится. Особенный, ревностный к добрым делам. Значит, нам не просто нужно делать добрые дела, нам надо быть ревностным к добрым делам. Смотрите, чтобы Бог тебя очистил, ты должен ревновать о добрых делах. Свято место пусто не бывает. Либо будет какая-то грязюка, либо будет ревность к добрым делам. Понимаете? Потому что если не занятый дом, не выгнал Бог всяких там бесов, грехи, почистил, помыл тебя, все. Если твой дом не будет занят ревностью к добрым делам, дьявол вернется обратно. Грехи вернутся обратно. Он очищает себе народ и старается заполнить бывшее место, греховное, добрыми вещами, добрыми делами. Ревностный к добрым делам. Очистить себе народ особенный, ревностный. Я хочу сегодня разбирать с вами, что такое слово ревностный. Ревностный. Это что-то сильное, да? Давайте мы почитаем пример Иисуса, когда Он был ревностный. Евангелие от Иоанна, 2 глава. На горе Преображения Отец сказал: «Сына слушайте моего, Иисуса». Он самый главный. Закон хорошо, пророки хорошо, но Иисус главный. Его слушайте. Все остальное менее важно. Итак, поэтому самое главное в Библии – это Евангелие. От Иоанна, Святое Благовествование, 2 глава, с 13 стиха. Это был праздник. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Любящий Иисус, прекрасный Иисус, взял веревки, сделал бич и начал всех выгонять, нарушителей, из храма. Почему? Потому что ревность. Ревность – это сильное чувство. Сильное чувство. Когда человек ревностный, он не будет бездействовать. Он будет пытаться что-то делать. Что делать, зависит от обстоятельств, от ситуации и так далее. Это по-разному. Разные люди по-разному делают. Но, по крайней мере, он не будет сидеть и ничего не делать. И он будет делать до тех пор, пока он может, и он будет постараться добиться того, чего он хочет. Смотрите, ревность. По-гречески «зелос». Он такой «зелостный человек». Злостный почти, что нет, не злостный. «Зелос» — ревность. Это ревность, пыл, рвение, усердие и, как ни странно, зависть. Сильные чувства. Вот некоторые оригинальные слова на русский язык несколько слов одним переводятся. Там «любовь такая», «любовь такая». А здесь наоборот. В русском языке есть ревность и зависть. А в греческом одно слово. Сколько не искал, вот одно слово они использовали для того и для другого. Скажите, заведуха сильная бывает? Ух, кук. И ревность — это что-то вот из той же оперы получается. Для древнегреческих философов это было примерно то же самое. То есть ревность — это ты хочешь, чтобы было лучше, это ты хочешь, чтобы было по-другому. Я знаю, как должно быть, я буду этого добиваться. В конце концов, что это такое? Пришли тут, устроили торговлю в храме жертвами. Когда нужно было свое приносить, или, по крайней мере, выбрать что-то от Господа, а не подешевле продавать в храме, мешать всем молиться. Ревность под доме твоем снедает. Снедать, вот там тоже умное греческое слово, означает поедать, съедать, поглощать, поклевать, пожирать, истреблять, разъедать, терзать. Ревность, она внутри тебя грызет. Грызет внутри. Ты хочешь добиться по-другому. И ты что-то начинаешь делать. Вот гнев, он бу-бух, взрыв произошел, пыль утихла и покой. Поэтому если ребенка воспитывать гневом, ребенок научится делать так. Утихло. Фу, можно делать по-своему дальше. Ревность не такая. Ревность не будет всю свою энергию выбивать сразу. Ревность — это как хороший двигатель в машине, который зажигание зажигает, там температура хорошая, и он тянет эту машину, пока машина не приехала туда, куда тебе надо. Если ты видишь непорядок в своей жизни, в своих родственниках, в церкви, где угодно, ты включаешь двигатель внутреннего сгорания и едешь на этой энергии до тех пор, пока ты не видишь полный порядок. Дорогой мой, если у тебя быстро заканчивается топливо, значит, это не ревность, а гнев. Гнев человеческий не творит правды Божьей. Переключайся на ревность. Пусть топливо будет тратиться экономичнее, и ты проедешь намного дольше, пока ты не достигнешь того пункта, который нужен. Ревность к добрым делам. Это значит, ты внутри чувствуешь, что ты не можешь их не делать. Я знаю, в церкви есть люди ревнующие, которые будут добиваться, они будут молиться, они будут искать, они будут звонить мне и говорить: такая проблема в церкви, что делать? Это ревность, это хорошо, это правильно. Пусть, однако, ревность вас не загрызет, чтобы мотор там не перегрелся, да? Но просто нужно продолжать ехать как танк, пока не достигнешь победы. Ревностный к добрым делам. Иногда ревность берет обороты, которые нам не нравятся со стороны смотря. Иисус не понравился правящей коалиции храма. Все им разогнал. Да? Вы понимаете, что Бог не всегда нежный и ласковый. Бог иногда берет бич и устраивает порку. И я не думаю, что кому-то из нас это нужно. Поэтому если у вас в храме имеется какая-то торговля, по-быстренькому ее прекратите. Я имею в виду храм вашего сердца. Причем Иисус знает, что некоторые вещи можно выгнать сразу, как, например, овец и волов. Их потом можно собрать легко. Ну, сравнительно легко. А голубей нет, поэтому этим, которые с голубями, он сказал, заберите. Цель Иисуса не была нанести им материальный ущерб, этим торговцам. Цель Иисуса была запугать всех страхом Божьим и выгнать и навести максимально возможный порядок. Понимаете, да? Бог не имеет цели порушить все в твоей жизни. Но если в твоей жизни есть грех, ты должен его оставить быстро. Бог с ним хочет разобраться. Не знаешь как? Приходи, будем молиться вместе, будем искать. Господь поможет обязательно. Голубей вынесем аккуратно. Волов выгоним. Итак, ревность снедает, и ты идешь, и ты добиваешься, и ты не сдаешься, и ты не сидишь без дела. И ты ревностный к добрым делам. Ревность по доме твоем снедает меня. Вы знаете, недаром в греческом языке ревность и зависть — это вообще одно слово. Вот у нас говорят, есть белая зависть, есть черная зависть. Белая зависть — это ревность. Это я вот вчера с друзьями был в Бауске. Ходишь в свое церковное здание. Люди трудятся, служат. Порядок. Там много всяких устройств, благословения. С одной стороны, берет заведуха, и нам бы так. С другой стороны, берет ревность, что нам надо достигать этого. Давайте мы почитаем, как должно быть в мирском. Ну, как не в мирском, в земном понимании. Это не мирское понимание, это Божье понимание. Я пример один покажу. О чем я мечтаю в церкви? Я молился недавно, мне люди начали говорить, евангелизации нету. Молюсь, говорю, Господь, ну точно надо начинать евангелизацию. Чувствую в сердце, нет, я говорю, что такое? И вспоминаю место Писания, где говорится о том, что если в ветхие мехи залить новое вино, и мехи порвутся, и вино вытечет. Если церковь не готова принимать людей, и у нас проблемы будут, и они уйдут. Понимаете? Нам надо организовать порядок здесь, в своей жизни и в каждом служении. Будет порядок, мы сможем принимать людей. Сколько было детей и подростков этим летом? Много. Но не получилось их удержать, потому что мало силы участвовало в этом. Не может один футболист на футбольном поле играть за всю команду. Понимаете? Ну, не получится. Мы можем все сидеть, болельщики, и говорить футболисту, ты должен был вот так мяч гонять. Вот так, да, да, да. Вот ну что ты делаешь? Ты посмотри, вот там же свободное место. Ты мог обижать и этого защитника, и того, и нападающего давно победил бы. Но, дорогие, один футболист против команды не справится. Не получится у одного человека это сделать. Он будет делать самое лучшее, что он может. Но поскольку он не может быть и нападающим, и вратарем, в лучшем случае он будет стоять как вратарь. Может, не все голы пропустит. Но если он супер вратарь, он ни одного гола не пропустит. Но победы-то нету. Понимаете? Нужно больше людей. Я ревную о том, чтобы был порядок в церкви. Вот наше объявление зря его убрали. Оно нам нужно. Оно там висит. Я еще хотел, чтобы оно тут стояло. Я понимаю, не всегда получается, но мне кажется, в последнее время совсем не получается. Дорогие, нам надо посмотреть вокруг. Сколько всякой работы в церкви есть, сколько добрых дел есть. Что я могу сделать, что ты можешь сделать? Надо навести порядок. Как можно лучше, как можно больше. Давайте посмотрим на одно место Писания очень интересное. Это вторая книга Паралипоменон, 9 глава с 1 стиха. В каком-то смысле это моя мечта о церкви. В каком-то смысле. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями, множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их. Кстати, даже одежду. Все люди смотрят из мира. Приходят, на все смотрят сразу. И то, в чем ты в церковь пришел, тоже смотрят. И виночерпие его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень. И была она вне себя. То есть человек пришел, это не просто была какая-то женщина, это была царица, то есть она, ну, вкусы у нее были довольно-таки развитые. Богатством и всякими возможностями. Но когда она увидела Соломона, что там у него творится, она сказала: «Вау!» Ну, или что-нибудь в этом роде на своем савском языке сказала, да? И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобой, слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой и в царя у Господа Бога твоего. И по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним, творит суть и правду». И подарила она царю 120 талантов золота. Это много. И великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. То есть мы видим, что человек, неверующий, не знающий Бога, услышал прекрасные царствия, прекрасный царь. Что-то очень там удивительное есть. Она запаслась кучей подарков и решила: а проверю-ка я этого царя. Она пришла, она смотрела не только на царя, она смотрела вокруг. Она смотрела на слуг царя, потому что бывает царь Гоголем, а слуги Моголем. А здесь все было хорошо, слуги были счастливы, царь был счастлив, даже виночерпии там были счастливы, все счастливы были. И снабженцы, и работники умственного труда, и торговцы, все были счастливы, красиво одеты, все было в порядке. Ну, я думаю, что нам надо благословлять правительство. Дело не в этом. Скажите, вы бы хотели, чтобы люди говорили о нашей церкви так? А как вы думаете, Соломон сам это все сделал? Кстати, один Соломон с утра до ночи бегает по всему Израилю, одевает всех, говорит виночерпию: так, ты должен это черпать там. И вообще, вот, у него бы времени хватило вообще? Но люди понимали, дорогие мои. Это не просто, понимаете, написано, что они были счастливы. Когда тебя просто строят рядами и колоннами, ты под страхом это делаешь. Люди понимали, что это особенно благословенный царь от Бога. Люди видели, насколько процветание пришло в страну. Люди понимали, что это важно, что это ценно. И они подключались, и они хотели это делать. Они были ревностны к добрым делам на уровне Соломона. Вы можете сказать: ты что, хочешь место Соломона занять? Нет? Но разве не здесь тот, который больше Соломона? Разве не здесь тот, который больше Соломона? Разве он не сделал для нас больше, чем Соломон для Израиля? Разве он не заплатил за нас большую цену, чем Соломон заплатил? Разве Иисус не достоин, чтобы мы постарались для Него? Ну, везде, всем. Начиная там от одежды и кончая там каким-нибудь порядком, делом. Вот в воскресной школе пришли сейчас мне рассказывать, что у нас там потоп организовали, типа наши дети. Да? Ну, я не думаю, что это наши дети, но на нас как бы пало. Но один учитель воскресной школы не может одновременно вести урок, вводить детей в туалет и еще следить за порядком, что там происходит. Ну, никак. Нужны помощники, дорогие, будьте ревностными. Ревностный человек приходит и говорит, я хочу помочь. Я не знаю, как, например. Ну, ты, естественно, поначалу-то не знаешь. Но я хочу помочь. Много работы, не обязательно вести урок, есть много нужды. Посмотреть за порядком, посмотреть, чтобы там подростки не бегали, отвести маленьких детей в туалет, чтобы они там нормально все. Это мелочи, это не духовные вещи. Но если их нету, то происходят проблемы. Нам пригрозили, что нам вообще закроют доступ до воскресной школы. Из-за какой-то воды в туалете, которую, скорее всего, даже и не мы разливали, понимаете? Нужны помощники, нужны ревностные служители, за которыми нужно бегать. И говорит, помоги, пожалуйста. Я не могу, я не хочу, я не буду. Ревность говорит, что помочь? Я уже все сделал, что еще помочь? С мудростью ты уже сам видишь, что делать нужно. Начинаешь участвовать, начинаешь служить. И когда в церкви все участвуют, и каждый старается делать самое лучшее, тогда получается так. Тогда получается благословение, тогда получается успех. У каждого свой труд, у каждого свое служение. Главное не то, что ты делаешь, главное, с каким сердцем ты делаешь, чтобы была ревность к добрым делам. Итак, дорогие мои, я верю, что Бог хочет, чтобы была евангелизация, чтобы приходили новые люди, чтобы они каялись и спасались, и дети попадали в благословенную воскресную школу, где им тоже расскажут об Иисусе. Я верю, но для этого нам нужно поработать. А если мы не будем работать, то этого и не получится. Или, ну, само собой как-то. Ангелы будут проводить воскресную школу. И классно было бы, но Бог это нам поручил. Я вот иногда думаю, насколько Бог много нам поручил под нашу ответственность. Ангел пришел к Корнилию, и он не проповедовал ему Евангелие. Он сказал, Петра позови. Понимаете? У Бога здесь вокруг церкви, может, легион ангелов стоит. Мы должны делать. Они нас будут защищать, они нам будут помогать, там бесиков поразгонят над церковью. Но делать должны мы. Проповедовать должны мы. Служить милостью, помощью, кому нужно, нужны мы. Мы тело Христа, у Него другого нету. У тебя есть еще одно тело запасное? Представляете, ты лежишь, отдыхаешь, а твое запасное тело работает на кухне, готовит еду, стирает, убирает. Во, было бы классно, правда? Что-что? Не, ну почему? Может, там как-то, ну, смены там организовать. Да, по очереди. Ну нет, у каждого одно тело. У Иисуса тоже только одно тело. Это мы. Других нету. Значит, кто должен работать? Мы. Значит, если мы не работаем, то работа не делается. И душа наша может внутри метаться. Эх, нам надо бы еще то сделать, и там беспорядок. Но если тело будет, то душа так и останется. Знаете, Бог тоже, ну, не безразлично относится ко всему, что творится, но Его тело мы. И Он не собирается насиловать свое тело. Он говорит, ну, давайте займемся делом, дорогие. У нас есть много добрых дел. Надо быть ревностным. То есть нужно гореть, нужно стремиться, нужно стараться, нужно хотеть. Как много? Я хочу очень много. Как вы думаете, почему у нас практически без выходных в семье? Я вижу огромную нужду и в исцелении, и освобождении, и в познании истины, и во всем. Мы поэтому везде ездим, мучимся, просто... А как иначе? А как иначе? Пока есть силы, используй силы. Нету силы что-то сделать. Молись, чтобы Бог помог кому-то что-то сделать. Нету мудрости, приди посоветуйся. Но нельзя просто сидеть и расслабляться, потому что от этого мы портимся. Когда ты не делаешь добрые дела, когда ты не ревнуешь делать добрые дела, ты портишься. По-другому не бывает. Второе послание к Коринфянам, 5 глава с 9 стиха. В контексте Павел рассказывает о том, что мы все однажды придем на небо. Я надеюсь, никто из вас не придет в ад. Если не отступите от Христа, не придете в ад. Если отступите, то придете в ад. 2 Коринфянам 5 глава, 9 и 10 стих. Даже вот с 8 почитаем. «То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». То есть на небе лучше. Не бойтесь, на небе будет лучше, чем здесь. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть...» Что? «Ему угодными». «Нравится ли Богу то, как ты живешь?» По крайней мере, стараешься ли ты, чтобы Богу понравилось то, как ты живешь? Это очень-очень важный вопрос. Ревностно, горячо, постоянно, не вспышками, а как на двигателе внутреннего сгорания, мы стараемся быть Ему угодными. Не сверх наших сил, но что есть, тем и стараемся. Понятное дело, что молодой человек может стараться всей силой, пожилому человеку меньше дано силы, хотя есть такие молодые люди, что есть такие пожилые, что еще поучиться надо. По-разному бывает. Главное, всей силой. Ревность заберет у тебя порядком ресурсов. Ревность не будет останавливаться, если хочется полениться, отдохнуть, развлечься. Она будет идти, сколько есть ресурсов. Иногда она идет сверх. Бог дает свою благодать, помогает сверхъестественной силой. В любом случае, мы ревностно должны стараться быть Ему угодными. То есть понравиться Богу. Это не так бывает легко, потому что, ну, суета, как мы говорим, да, обычная жизнь, как бы разные ситуации, работы, заботы и так далее. Найди в этой суете, в этой жизни то, что нравится Богу. Нам кажется, понравится Богу, это только ходить к Богу, людей приглашать, трактаты раздавать, там что-то делать. Не обязательно. Когда ты честно работаешь дома, но как для Господа. Ты нравишься Богу. Когда ты поешь, славишь, допустим, моешь посуду, поешь, славишь Господа, молишься, размышляешь о Библии, хочешь послужить своим ближним, с любовью, показать Христа в каждой мелочи, везде, хоть немножечко. Это нравится Богу. Здесь вопрос не столько в том, чтобы сделать что-то великое достижение, взойти на духовный Эверест. Я молился 40 дней и угодил Богу. Нет. Здесь дело в том, чтобы постоянно твоя печка, твой жертвенник был горячий, и ты стремился в каждую минуту жизни сделать что-то приятное для Господа. Не так сильно нужно будет напрягаться. Нужно просто держать фокус на Боге. Я когда работаю на работе, я не могу молиться или Библию читать. Я работать должен. А сижу за компьютером, мои мысли заняты работой. Но я стараюсь делать ее качественно, я стараюсь делать ее хорошо. Мои коллеги иногда шутят, у них бывают какие-то непристойные слова. Я стараюсь говорить самым чистым языком, самым честным языком. Бывает возможность, я пытаюсь закинуть удочку об Иисусе, что-то сказать. Не душу их там, потому что все-таки рабочее время. Но все равно стараться вот самую высшую планку для Бога держать. Так, как ты можешь. Если тебе понятно, что ты можешь сделать какую-то помощь в церкви, сделай. Если ты не знаешь, но хочешь, подойди, скажем. В церкви есть много несложной работы, но которую нужно делать. Какой-то порядок навести, зачем-то посмотреть, помочь что-то собрать, за детьми присмотреть во время прославления. Потому что когда они начинают везде бегать, мешают, я понимаю. С другой стороны, не все родители, допустим, кто поет, у нас дети в основном тех, кто поет или тех, кто проповедует. Они не могут в это время смотреть за детьми. Они с микрофоном стоят. Ну, может быть, можно помочь. Не грубо, а тоже, чтобы этому ребенку Иисуса показать. Просто, ну, остановить, утешить, сказать, успокойся, подожди, пожалуйста, веди себя спокойно. Вот посмотри слова песни, пой вместе со всеми, да. То есть в любви, чтобы люди, дети не чувствовали, что здесь их под такой контроль загнали, на цепь посадили, и тогда церковь будет у них с рабством ассоциироваться, понимаете? Если мы всех детей будем, например, не дай бог, бить за то, что они не поют в прославлении, у них прославление будет с отработкой ассоциироваться, а церковь с рабством. И при первой же возможности они отсюда сиганут. Потому что цепь из себя хочется скинуть. Поэтому мы не будем их тут на цепь сажать, да? Пусть они там немножечко пошевелятся и, может быть, даже не совсем правильно ведут. Не стесняйтесь своих детей. Я понимаю, некоторые подростки ведут себя, но не очень красиво. Не надо их стесняться. Не надо их сильно ругать за это поведение. Стараемся любить. Стараемся аккуратно, вежливо, мудро поставить на место. Объяснить человеку, что это место особое, здесь люди ищут Бога. Пожалуйста, веди себя хорошо. Если не можешь спокойно стоять, постой сзади, посиди там, послушай. Ревность будет стремиться к лучшему. Когда нету ревности, снова все было плохо, все будет плохо и до свидания. Когда есть ревность, ты хочешь сделать лучше, ты хочешь добиться лучшего. Ты веришь, что возможно лучше. Ты видишь, как оно может быть лучше. Иногда ревность принимает для церкви не очень красивые обороты, но не надо торопиться с ней разбираться жестко. Помните Савла? Апостол Павел был когда-то гонителем церкви. Он не знал, как надо. Он знал по-своему, как надо. Он ревностно служил, как он считал надо. И гнал всех так, что все от него бегали. А Бог смотрел, думал, ох, вот этого бы ревнителя бы, да к нам в служении повернуть. И он нашел способ, как его остановить. Если в твое служение приходит человек, который вот так ревнует, и тебе от него плохо, не торопись его предавать Маранафе. Молись, чтобы Бог направил его в нужную сторону. Иисус, он умеет это делать. Он для Павла устроил светомузыку с молниями, с лазерными эффектами. Не знаю, что там было, но Павлу хватило, ослеп. Остановил он его резко, потому что знал, что Павлу долго объяснять не надо. Вот лентяю надо долго объяснять. А почему я должен сделать? А я не могу, а я не хочу. А пусть Вася сделает. А пусть тетя Ира сделает, а еще кто-нибудь пусть сделает. А вот я не буду, все равно я не могу. Вот это лентяй, ему объяснять надо вот так. Ревностному человеку долго объяснять не надо. Молнии шандарахнули. Что такое? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Что делать? Вопрос простой. кто ты и что делать. Все! Все нормально с ним было. И повернул его в нужном направлении, направил. Все в порядке, все будет хорошо. Поэтому молись, благословляй. И пусть этот бензин, он подольется к тебе в двигатель вместе, будет легче ехать. Тоже, может, устал тащить за собой этот груз, тележку. Тут дополнительные лошадиные силы добавились в служение. Аминь. Откровение, 3 глава. Все новообращенные христиане со страхом читают книгу Откровения. Может, а как почитаешь? Я помню, я когда покаялся, ничего не поймал в Библии. Прочитал весь Новый Завет от корки до корки. Понял две вещи. Всегда радуйтесь, и то, что в Откровении страшно. Радоваться не получалось больше 5 минут без силы Духа Святого. Я не знал, что есть такая сила. А в Откровении было все равно страшно. Благо, потом Бог нашел меня, привел в церковь, где мне помогли научиться чему-то полезному для Христа. Как жить, как понимать, в том числе и откровение. Так что читайте откровение, оно хоть и страшное, но что делать? Ну, надо. На самом деле, очень полезная книга, очень благословенная книга. Библия говорит, блаженны читающие и слушающие. Ни об одной другой книге так не сказано, об этой сказано. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Хоть мы читаем ангелу, но давайте каждый возьмет палец и покажет его на себя. Лучше принимать слово для себя, и Бог покажет тебе, вот это ты уже делаешь, а вот это тебе еще надо делать, чем показывать этим пальцем на кого-то другого. Согласитесь? Потому что, на другого показал и забыл, и, может, для тебя слово было. А на себя, вот давайте смотреть. Как, вот каждый про меня, про тебя, про себя, короче, каждый. Не все про меня, а про себя. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои... Ага. То есть вера Иисуса интересует в смысле дела. Многие говорят, люди, ты меня спросишь, ты в Бога веришь? Верю. А дела? Что ты ко мне пристал? Верю. Иисуса интересуют дела наши. Знают твои дела, Он их знает. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Холодный человек — это богопротивник. Тот, которому Бог, параллельно. Вот это холодный человек. Не нужен мне ваш Бог. По крайней мере, он знает, что он грешник и идет в ад. По крайней мере, слышал об этом. Понимаете, да? То есть в случае чего Бог может его обличить, или он в ад пойдет. Горячий человек тоже понятно. Ревность — это огонь. Огонь, который горит в двигателе внутреннего сгорания. Не взрыв динамита, а огонь, который постоянно горит. А теплый — это значит, он иногда так немножко, знаете, как это, суперэкономичный. Немножко прогрел моторчик, чтобы не мерзнуть в машине, и выключил. В воскресенье моторчик прогрел, на недельку выключил. К субботе уже холодно становится. В воскресенье приходишь, опять моторчик прогрел. Вот это теплый христианин. Он говорит, вот как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Как вы думаете, что Иисус делает устами на небе? Кашу ест. Молится за нас. Он наш первосвященник. Слава Богу, что у нас есть посредник. Мы над такими молитвами молимся. Хорошо, что есть переводчик, который Отцу Небесному скажет, он имел в виду на самом деле вот это, папа. И так вот он говорит, что для этого христианина я переводчиком не буду. выплюнет и перестанет за него молиться. Я не думаю, что нам хочется быть в таком состоянии, правда? Поэтому, и смотрите, что он говорит. «Ибо ты говоришь, что говорит теплый христианин». Послушайте внимательно. «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Теплый христианин – это удовлетворенный своим нынешним положением человек. У меня все в порядке. Я доволен. У меня все у меня все есть, все, что мне надо есть. Понимаете? Если человек не ревнует делать для Бога добрые дела, не ревнует, чтобы добиться Божьего действия, не ревнует, чтобы что-то новое было в церкви, по-другому что-то было, то значит, что он разбогател, богат и ни в чем не имеет нужды. Он доволен. А даже если недоволен, он об этом не говорит. Дорогие, мало быть прихожанами в церкви. Мало. Нам нужно ревновать. Нам нужно не соглашаться с тем, что есть. Я не имею в виду быть недовольным там своей пенсией, правительством, детьми, внуками или там лидерами церкви. Я имею в виду быть недовольным состоянием того, что происходит или не происходит. В хорошем смысле. Блаженны нищие духом, а не богатые, разбогатевшие, ни в чем не имеющие нужды. Хотите быть счастливыми, блаженными христианами? Жаждите Бога, ищите Бога, ревнуйте о Боге, ревнуйте о добрых делах. Имейте нужды. Ни в чем не имею нужды. У меня все хорошо. Это неправда. Но если ты так считаешь, то ты теплый христианин. И не знаешь, что ты несчастен. Видите? Нет-то счастья на самом деле. Бог имеет для тебя счастье, но ты его не видишь. Не потому, что он от тебя что-то удержал, не потому, что он тебя отверг, а потому, что нету достаточного количества огня. Он есть. Огонь есть. Ты молишься время от времени. Просишь Бога о чем-то. То есть какая-то температура над уровнем нуля поднимается. Но пока нет полной температуры, то нету счастья. И жалок, и нищ, и слеп, и наг. То есть там жалкое зрелище в духовном мире такой христианин. Представьте себе воина, у которого есть все. Латы, меч, щит. Но оно как-то криво так висит на нем. Он болтается, ходит, меч сзади волочится. Вот так. При том, что у него все есть, это жалкое зрелище. Мы не должны быть такими, дорогие. И даже если ты натянул как-то броню праведности, да проповедовали себе, договорились, что по благодати Божией ты праведен. Но остальное снаряжение тоже надо носить и действовать, и пользоваться. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Это будет чего-то стоить. Это обязательно будет стоить времени. Может быть, оторванного от телевизора, любимого, драгоценного. Может быть, оторванного от чего-то еще, каких-то развлечений. Иногда даже оторванного бывает от сна. Это обязательно будет стоить каких-то физических затрат. Очень часто это стоит даже денег. Приехать, прийти, это может стоить денег. Поучаствовать в служении может стоить еще денег. Надо купить что-то для той же воскресной школы. Надо сделать что-то. Все это стоит. Поэтому Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Зрение притупляется, когда мы не хотим смотреть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь... Какое первое слово стоит? А покайся стоит вторым номером. Мы легко каемся. Мы привыкли за годы каяться. Покайтесь, братья и сестры. Каюсь. Первое слово стоит. Пока нету этого, нету и второго. Аминь. Какое главное слово вы должны запомнить из этой проповеди? Ревность. Я знаю, что особенно для пожилых людей ревность кажется тяжелой нагрузкой для организма. Потому что ревность как бы, вас возбуждает, вам хочется покоя. Бог не хочет, чтобы вы мучились. Вопрос ревности не стоит о том, чтобы вам было плохо, и вы переживали за то, что происходит. Бог не хочет испортить вам здоровье, дорогие. Ревность имеется в виду дело. Для пожилого возраста в основном молитва. Но бывает, нужно что-то еще сделать. Просто ревность — это противоположность сну, в который легко впасть. Можно проспать целую неделю. Морально. Физически мы ползаем, там ходим в магазин, что-то делаем, варим. Но с Богом... Гнев, он может там давление наше увеличить, там разозлить нас, да, то есть он может быть опасен для здоровья. Ревность — это другая вещь, она здоровая. Это ты себя возгреваешь и говоришь: я буду энергично идти по жизни, сколько мне дано. Я буду на том, сколько мне дано Богом, уровне сил, служить, молиться. Ревность не будет портить вам нервы. Если вы чувствуете внутренне вот такое вот, как бы, это раздражение, да, это не ревность, это гнев. Понятно, что он бывает справедливый и все такое прочее, но переключайте вот это вот, как там они неправы в церкви, переключайте это на молитву, если Бог открывает что-то помочь, практически на помощь. Молодые люди, Бог требует от нас многого. Бог хочет, чтобы мы были ревностны к добрым делам. Не просто, иногда сходим к Иисусу, а каждый день молимся, горим, ищем, что я могу сделать для Христа. Если идем на работу, то мы на работе работаем не просто как для начальника, а как для Христа. Вот представьте себе, что Иисус ваш начальник. И что сколько денег вы заработаете на работе своей работы, эти деньги вы для Иисуса заработали. И, допустим, если ты заботишься, чтобы ничего не повредилось, там, из оборудования или с чем ты работаешь, ты для Иисуса это делаешь. Не просто для начальника, чтобы он тебя не поругал и не сняли из зарплаты. Аминь. Будем ревновать.